Глава 32. «Офигеть, что творится!» — вырывается у Андрея. «Поздравляю! Опозорились всем составом, еще и перед родителями Яны!» «Тамара Васильевна, извинитесь перед Яной!» «Нет!» — она складывает руки на груди. «И не подумаю!» — произносит с вызовом. «Тогда я больше не хочу вас здесь видеть!» — чеканит Андрей. Катю буду привозить по договоренности, но здесь вам лучше не появляться. И знать ничего не желаю, ни про Настю, ни про Ольгу. Хватит уже за меня решать, с кем мне будет лучше. Вы сегодня перешли все границы. Если вы не в состоянии принять то, что я собираюсь быть с Яной, то вам лучше уйти. У вас 3 секунды, я жду. Ох, как грозен, я прям залюбовалась. Челюсти сжал, глаза сверкают, готов защищать меня прямо как лев. «Томочка, ну ты и правда перегнула палку!» — робко вмешался ее муж. «Гена, за мной!» — скомандовала Тамара Васильевна. «Нам с этими людьми теперь разговаривать не о чем. Ноги моей не будет в доме, где меня оскорбляют». Но с места не сдвинулась. «Сдалась мне ваша нога! Не удерживаюсь я. Еще раз вломитесь ко мне или подойдете на улице, я вызову полицию. Если вы ждете, что я начну сыпать оскорблениями или полезу в драку, то вы сильно ошибаетесь. Но поверьте, защитить себя я смогу. А сейчас настоятельно рекомендую вам покинуть мою квартиру. Знакомиться дальше вы отбили всякое желание своим неумным поведением. Извинения мне ваши не сдались. Прекрасно проживу и без них. А сейчас прощайте. Надеюсь, больше не увидимся. Когда она тебя кинет, отобрав квартиру, бросает Андрею теща. К нам за помощью не приползай. Всего хорошего, Тамара Васильевна, чеканит Андрей, пока не научитесь думать, что говорите. И сначала проверять, а не сразу устраивать скандал. Нам лучше не встречаться. «Достали уже своими придирками по любому поводу. Я не обязан всю жизнь плясать под вашу дудку. Не виноват я в смерти Алисы, а вы мне все нервы вымотали, потому что с чего-то решили, что я теперь вам всем на свете обязан. Да, вы очень помогли, и за это большое спасибо. Но вы же это не для меня делали, а для внучки. И постоянно терпеть ваш диктат я не подписывался. Так что идите, пока мы не наговорили лишнего. Геннадий Петрович, вас тоже не задерживаю». Прихватив своего мужа, она уносится из квартиры. Родители Андрея притихли и растерялись. Зато не растерялся Андрей. Он кипел, и это было видно. «Мам, пап, я крайне разочарован», — чеканит он. «Взрослые, казалось бы, разумные люди, а повелись на какие-то сплетни. У вас своей головы нет подумать?» Он стучит себя пальцем по лбу. «Я вам что, мальчик? Что за ерунду вы тут устроили?» «Сынок!» Его мама переминается с ноги на ногу. «Ольга эта из роддома забила тревогу. Якобы Катю привела в школу какая-то подозрительная женщина. Соседка твоя еще всякого наговорила. Вот мы и приехали проверить». «Вы не приехали, вы вломились!» Андрей начинает повышать голос. «Пап, ну а ты куда? Маму теща накрутила, она это умеет. Но ты куда полез?» «А как я их одних бы отпустил?» — оправдывается его отец. «Тамара же вообще, как заведется, так и не остановить. Она же, если что-то решила, это же туши свет!» «Так, Андрей очень зол. Вы сейчас или извиняетесь перед Яной, или пойдете вслед за тестем и тещей. Я не позволю диктовать мне условия. Вы прекрасно знаете это. Ради Кати я терпел некоторые закидоны, но манипулировать мной я никогда не позволял. Я еще могу понять, почему мне теща нервы мотала. Но вы... В общем, выбор за вами. А нет, так нет. Если вам сплетни дороже, что я не задерживаю. В прихожей повисает тяжелая тишина. Теща у Андрея не подарок. Она из тех женщин, для кого есть их мнение и неправильная, властная особа. Если честно, даже удивлена, как она дочь замуж отпустила. Я понимаю, у них горе произошло, и мне их жаль. Я же не камень бесчувственный. Но так бросаться на людей тоже не дело. Мне от ее извинений ни холодно, ни жарко. Мне она посторонняя тетка, а для Кати — бабушка. Но это не беспокойство о будущей внучке. Это бред и паранойя. А родители Андрея — другое дело. Ставить его перед выбором — так себе вариант. «Яна», — спустя долгую паузу заговаривает его отец, «приношу свои извинения за устроенный скандал и за сватов тоже. Мне очень стыдно за все услышанное». «Да, Яна», — начинает его мама, — «вышло ужасное недоразумение. Тома наговорила очень много всего. Там еще Надежда на мозги давно капает. А тут еще Ольга из родительского комитета подключилась. Она замолкает, кусает губы. «Простите нас. Мы действительно ужасно себя повели. И мы вовсе не против, если Андрей снова женится. Тома, да, она очень болезненно реагирует. Уж не знаю, каким образом Настя и Ольга ей понравились. Она очень хотела, чтобы Андрей сошелся с Настей, на крайний случай с Ольгой. Простите нас. Ваши извинения приняты, холодно произношу я. Я знаю, откуда ноги растут, понимаю ваше волнение, но такие нападки мне были крайне неприятны. Очень прошу вас в дальнейшем от такого воздержаться. Я хочу дать родителям Андрея второй шанс. Они, кажется, неплохие, а я его люблю. И хотелось бы надеяться, что мы сможем сосуществовать хотя бы мирно. Не хочу ставить вопрос ребром, но все будет зависеть от Андрея. Я за себя постоять могу, и это никому не понравится. «Идемте ко мне». В голосе Андрея все еще слышится злость. Там Катя уже заждалась. «Но если начнете опять, выставлю вон». Жестко ставит он условия. К счастью, родители Андрея оказались вменяемыми. А теща? Слов для нее приличных нет. Ей только лечиться надо. Стоило только открыть дверь, как услышали рыдания. «Катя!» Андрей бросился в детскую, а у меня сердце оборвалось. «Пап!» — рыдала Катя. «А правда, если ты женишься на Яне, то меня в детский дом отдашь?» Я, услышав это, просто впала в шок. «Кто тебе такое сказал?» Андрей от злости покраснел. В его глазах полыхнула лютая злость. «Баба Тома!» прорыдала Катя. «Вот же одаренная женщина!» «Ну все, с меня хватит!» Андрей просто в бешенстве. Поднимается с колен и достает свой телефон. «Она с ума сошла!» «Андрей, стоп!» Его отец упирает ладони в его торс. «Я сам разберусь. Успокой Катю. Яна, вам тоже лучше остаться». Родители Андрея уходят, закрыв за собой дверь в детскую. Я тоже киплю так, что взорваться готова. У меня огромное желание устроить этой мадам грандиозный скандал. Это же уже просто за гранью. «Катюш, бабушка сказала это, не подумав. Андрею очень тяжело сдерживаться. Мы немножко поспорили, она разозлилась. А взрослые иногда говорят что-то, только чтобы сказать». «Ты меня не отдашь?» — всхлипывая, спрашивает Катя. «Нет, конечно». Андрей гладит ее по голове, вытирает слезы щек. «Никогда и никому я тебя не отдам. Тебе же нравится Яна?» — спрашивает ласково, Катя кивает. «Вы с ней хорошо ладите». «Бабуля сказала, что у вас будет другой ребеночек». Катя никак не может успокоиться. Вы его любить будете, а не меня. У меня вот сейчас просто дикое, неконтролируемое желание открутить тупой бабе безмозглую голову. Я человек спокойный, но иногда и у меня крышечку срывает. Если теща попадется мне на глаза, то сдерживаться я не буду. Катюш, я подхожу к ее кровати и сажусь рядом с малышкой. Новый ребеночек — это вопрос пока гипотетический. У нас еще даже конфетно-букетный период не прошел. Но я уверена, что если вдруг у нас появится новый ребеночек, или даже два, то жить мы будем все вместе. Просто у тебя появится братик, или сестричка, или оба. Но любовь же не торт, который поделил, и он стал меньше. Это такая штука, что ее может быть очень много, и сколько ни давай, а меньше не станет. Твоя, я резко выдыхаю, бабушка очень сильно забежала вперед. Но даже если мы вдруг поженимся, то тебя никуда не отдадим. «Правда?» — спрашивает недоверчиво. «Правда!» — заверяю ее. «У нас уходит не меньше часа, чтобы успокоить Катю. Андрей так злится, что его трясет. Идем пить чай!» — он поднимает дочь на руки. «Бабушка там, судя по запаху, успела что-то вкусное приготовить». Мама Андрея и правда уже стол накрыла. При виде Кати родители Андрея заулыбались, но по глазам было видно, что оба на взводе. «Катюша, расскажи бабе с дедом, чем вы с Яной занимались?» Андрей садит дочку на стул. «А мне позвонить нужно». «Яна, дай ключи от твоей квартиры», — просит он тихо. «Я уверена, звонить он будет теще». Уходит, оставляя меня с его родителями. Как-то не так должно было состояться наше знакомство. «Яна, а вы есть хотите? Или чаю?» Мама, имени которой я все еще не знаю, говорит очень вежливо. «Чаю. Я опускаюсь на стул. Аппетита у меня сейчас нет совсем. Спасибо». «Катя, у тебя такие красивые домики стоят в спальне». К разговору подключается папа Андрея. «Настоящая маленькая улица». «Это тетя Яна придумала. Голос у Кати немного подрагивает еще, но она уже повеселела. И прическу она сделала, и стразы наклеила». Потихоньку Катя отвлекается, а Андрея нет минут 10. Вернувшись, он нервно улыбается, подняв дочку, садится на стул и усаживает ее на колени. На мой вопросительный взгляд качает головой, прося повременить с вопросами. Да я и сама понимаю, общий разговор у нас не очень клеится. Всем приходится тщательно подбирать слова. А тут еще и мои родители звонят. «Привет еще раз!» Я без сомнений беру трубку. «Раз уж все узнали, смысла отпираться нет». «Здрасте!» — язвительно произносит мама. «А что за обстановочка незнакомая?» «Все она подмечает». «Я в гостях у Андрея», — отвечаю с улыбкой. «Пьем чай». «Прекрасно», — тянет мама. «Вот мы и узнали, как зовут твоего молодого человека. Познакомь нас, пожалуйста, с остальными». «Ага, познакомь. Я сама все еще не знаю имен, но на помощь приходит Андрей». «Здравствуйте еще раз». Он забирает у меня телефон. «Это моя дочь, Катя». «Катюша, это родители Яны». «Катюша, ты такая красавица!» — сразу заворковала моя мама. «А прическа какая шикарная! Это у тебя платье нарядное?» Мама заболтает кого угодно. 2 минуты, и Катя охотно отвечает на вопросы. Мама с папой ей щедро отсыпали комплиментов. «Мои родители». Андрей переключает камеру. «Алексей Сергеевич и Наталья Олеговна». «Андрей, поверните экран», — сухо говорит папа. «Неприлично показывать тыл, пусть и телефонный. Добрый день, Михаил Иванович и моя жена Татьяна Петровна». Папуля говорит грозно, а родители Андрея сейчас похожи на нашкодивших школьников, Родители у меня хорошие, душевные люди, но никогда обижают их доченьку, то есть меня. Приятно познакомиться, но по отцу Андрея заметно, что он не очень счастлив. Яна, где ты там? Зовет меня папа. Забираю телефон. Мы тут подумали, не надо тебе билеты брать. Я едва успеваю открыть рот, чтобы спросить, почему это, как папа безапелляционным тоном продолжает. Мы уже взяли. На понедельник. Очень хочется познакомиться со всеми лично. Сними нам койко-место где-нибудь на недельку. Мы решили, что Новый год дома еще 100 раз встретим. Радостно продолжает мама. А тут такой повод посетить другой город. А Катюша нам экскурсию проведет, как местный житель. Папа-бабам. И отговаривать их бесполезно. Окей, соглашаюсь я. Пишите, когда вас встретить. Я сейчас скину фото билетов, угрожает счастливая мама. Но не будем вам мешать. Надо начинать чемоданы собирать, подарки купить и упаковать. А дело, в общем, выше крыши. Пока. До свидания, солидно произносит папа. Ты очень похожа на маму. Андрей бросает на меня опасливый взгляд. Но я же дочь своих родителей, улыбаюсь, пожимая плечами.